Тони и Люси пошли через большой ухоженный сад к причалу, где был пришвартован корсар. В воздухе разливался резкий аромат цветов, красочным ковром, покрывающих каждую пять земли. «Здесь у вас просто рай», — заметила Люси. «Да. В Техасе таких цветов нет». «Нет? Тут так тихо и спокойно». «Да». Люси резко остановилась, повернулась лицом к Тони и гневно взглянула ему в глаза. «Я чем-то обидел вас?» — удивился он. «Вы не желаете со мной разговаривать, а это, по-моему, оскорбительно. Отделывайтесь междометиями, такое впечатление, будто я гоняюсь за вами. А разве нет?» «Конечно, да», — неожиданно засмеялась она. «Если бы только я могла научить вас разговаривать, думаю, между нами вполне могло что-то быть». Тони широко улыбнулся. «О чем вы думаете?» — спросила Люси. «Ни о чем». Тони представил, как разъярится мать, когда узнает, что проиграла. Кейт повела Чарли Уайта в большую, отделанную дубовыми панелями библиотеку, где на полках стояли первые издания Оливера Голдсмита, Лоренса Стерна, Тобиаса Смоллета и Джона Донна. Чарли Уайт медленно пошел вдоль стен, пожирая глазами бесценные сокровища. Наконец он остановился перед роскошно переплетенным изданием Энди Миона, Джона Китса. «Это издание Роузберга?» — воскликнул он. Кейт удивленно взглянула на собеседника. «Да, существует только два экземпляра. У меня второй», — кивнул Уайт. «Как это я не догадалась?» — засмеялась Кейт. «Уж эти мне простые техасские парни. Даже меня одурачили». «Неужели?» — ухмыльнулся Уайт. «Значит, не потерял еще сноровки». «Где вы учились?» «Колорадское горное училище, потом Оксфорд. Удалось получить стипендию Ротса». Он задумчиво поглядел на Кейт. «Кстати, как мне сказали, приглашение в Белый дом прислали именно по вашей рекомендации». «Просто упомянуто мое имя», — пожала плечами Кейт. «Не с большой радостью пригласили вас. Чрезвычайно благородно с вашей стороны, Кейт. А теперь...» «Пока мы одни и никто не помешает, может, объясните все-таки, что у вас на уме?» Тони работал у себя в кабинете, маленькой комнате на первом этаже. Услышав стук открывающейся двери, он поднял глаза. На пороге стояла Мэриэн Хоффман. Не успел Тони открыть рот, чтобы дать знать о своем присутствии, как услышал удивленный возглас. Девушка разглядывала картины на стене работы Тони, те немногие, что он привез из Парижа и повесил в единственной комнате, которую считал своей в этом доме. Он хотел было помешать Мэриэн, но не успел. Та медленно пошла вдоль стен, переходя от полотна к полотну. «Просто невероятно!» — пробормотала она. Тони внезапно разозлился. «Не настолько уж плохи его картины». Он невольно дернулся, кресло скрипнуло. Мэриэн обернулась и, наконец, заметила его. «Ох, простите, не думала, что тут кто-то есть». Тони поднялся. «Все в порядке», — почти грубо бросил он, хотя не терпел, когда в его святилище входили посторонние. «Ищете что-то?» «Нет, просто бродила по дому. Ваша коллекция картин достойна любого музея, кроме этих», — вырвалось у Тони. Мэриэн была явно сбита с толку враждебностью в голосе молодого человека и вновь молча повернулась к картинам. Присмотревшись внимательнее, она заметила подпись. «Так это вы нарисовали?» «Сожалею, что вам они так не понравились. Да они великолепны!» Она подошла ближе. «Не понимаю. Если вы такое умеете, почему занимаетесь еще чем-то? Поверьте, я считаю вас прекрасным художником. Это правда. Не просто хорошим, а великим мастером». Тони, не слушая, схватился за спинку кресла, желая только одного, чтобы девушка поскорее ушла. «Я тоже хотела стать художником», — продолжала Мэриэн. «Проучилась год у Оскара к окошке, но бросила, потому что поняла, бесполезно. Никогда мне не подняться выше среднего уровня. А вы учились в Париже?» «Хоть бы оставила его в покое». «Да». «И не захотели продолжать? Уехали?» «Да». «Какая жалость! Неужели...» «Вот вы где!» Оба испуганно обернулись. В дверях стояла Кейт. Оглядев каждого по очереди, она подошла к Мэри. «Я повсюду вас ищу. Ваш отец упомянул, что вам нравятся орхидеи. Не хотите ли посмотреть наши оранжереи?» «Спасибо», — пробормотала Мэриэн. «Я, в общем-то...» Кейт, не слушая, обернулась к сыну и резко спросила. «Тони, не считаешь, что нужно уделить внимание другим гостям?» Потом взяла Мэриэн за руку и увела из комнаты. Тони все время казалось, что перед его глазами разворачивается невероятно увлекательный сценарий. Он зачарованно наблюдал, с каким искусством управляет мать людьми, словно марионетками. Ни одного лишнего движения. Сначала подстроила так, чтобы Уайты прибыли раньше Хоффманов. За обедом сажала Люси рядом с Тони. Каждый день о чем-то совещалась с Чарли Уайтом. Все ловки были шиты белыми нитками, но потому только, как был вынужден признать Тони, что он слишком хорошо знал мать, ее непреклонную волю и страсть к интригам. Конечно, Люси Уайт была прелестной девушкой, могла бы любому стать хорошей женой, любому, но не ему. Только не с такой покровительницей, как Кейт Блэквелл. Его мать — жестокая, расчетливая стерва. И пока Тони помнит об этом, ее махинации ему не страшны. Интересно, каким будет следующий ход? Долго Тони ждать не пришлось. Они пили коктейли, сидя на террасе. «Мистер Уайт был так добр, что пригласил нас погостить у себя на ранчо», — объявила Кейт Тони. «Как мило, не правда ли?» — лицо ее сияло от радости. «Никогда не была на настоящем техасском ранчо». Крюгер Брент уже давно владел ранчо в Техасе, вероятно, раза в два больше поместья Уайта. «Вы ведь приедете, Тони?» — вмешался Чарли. «Пожалуйста, соглашайтесь», — присоединилась Люси. Они явно объединились. Тони почувствовал, что ему бросают вызов, и решил его принять. «Буду рад!» «Как хорошо!» — лицо Люси осветила улыбка, Кейт облегченно вздохнула. Но Тони лишь мрачно подумал, что если Люси собирается затащить его в постель, зря тратит время. Рана, нанесенная матерью и Доминик, была еще свежа. Обман поселил в сердце Тони глубокое недоверие к женщинам. Все его отношения с ними сводились теперь к редким посещениям высокооплачиваемых девушек по вызову. Они, по крайней мере, не притворяются, что любят. Требовали от Тони только денег и сразу, не жеманясь, называя цену. Клиент платил за то, что они предлагали, и получал свое сполна. Ни сложностей, ни слез, ни проблем. Люси Уайт ожидал не очень приятный сюрприз. В воскресенье с утра пораньше Тони отправился в бассейн. Мэриэн Хоффман была уже в воде. Белый купальник красиво облегал изящную стройную фигуру. Тони постоял немного, наблюдая, как Мэриэн уверенными взмахами рук рассекает воду. Увидев его, девушка подплыла поближе. «Доброе утро!» «Здравствуйте! Вы хорошо плаваете?» «Люблю спорт, совсем как отец», — улыбнулась Мэриэн, выходя из бассейна. Тони подал девушке полотенце, глядя, как та без излишнего кокетства вытирает мокрые волосы. «Вы уже позавтракали?» — спросил он. «Нет, сомневаюсь, чтобы повара так рано вставали». «Ведь это все равно, что отель. Обслуживание круглосуточное». «Прекрасно», — улыбнулась Мэриэн. «Где вы живете?» «По большей части в Мюнхене. У нас старый замок недалеко от города». «А выросли тоже в Мюнхене?» «Это длинная история», — вздохнула Мэриэн. Во время войны меня отослали в швейцарскую школу, потом поступила в Оксфорд, училась в Сорбонне, несколько лет жила в Лондоне. Вот и все. Она взглянула ему прямо в глаза. «А где были вы?» «О, в Нью-Йорке, Мэне, Швейцарии, Южной Африке. Несколько лет сражался на Тихом океане, потом Париж». Он резко оборвал себя, словно испугавшись, что и так слишком много сказал. «Простите, что вмешиваюсь не в свое дело, но не могу понять, почему вы бросили живопись?» «Не имеет значения», — коротко бросил Тони. «Лучше пойдем завтракать». Они ели вдвоем на террасе, выходившей на сверкающую гладь залива. Тони с удивлением обнаружил, что с Мэриан легко говорить обо всем. В ней проглядывалась странная смесь чуть чопорного достоинства и мягкости, почему-то привлекшая его. Она не флиртовала, не трещала без умолку и, казалось, искренне интересовалась им и его делами. Тони почувствовал, что ему нравится эта спокойная, неглупая девушка, но не мог отделаться от мысли, что, скорее всего, увлечение его подогревается именно желанием сделать назло матери. «Когда вы возвращаетесь в Германию?» «На следующей неделе», — ответила Мэриан, — «я выхожу замуж». Слова девушки застали Тони врасплох. «Вот как?» — пробормотал он. «Поздравляю». «Кто счастливый жених?» «Он доктор. Мы друг друга с детства знаем». «Почему она так сказала? Разве это столь важно?» И Тони неожиданно для себя спросил. «Не хотели бы поужинать со мной в Нью-Йорке?» Мэриан долго смотрела на него, как бы затрудняясь ответить. «Буду очень рада», — кивнула она наконец. «Договорились», — широко улыбнулся Тони. Они поужинали в маленьком приморском ресторанчике на Лонг-Айленд. Тони хотел остаться с Мэриан наедине, подальше от глаз матери. И хотя их встреча ничем не напоминала любовное свидание, Тони понимал, если мать узнает об этом, обязательно найдет способ отравить радость. Все происходящее между ним и Мэриан глубоко было личным, и Тони не желал, чтобы прекрасный вечер был испорчен. Он давно забыл, что может так весело смеяться, беззаботно шутить, радоваться жизни, хорошо чувствовать себя в обществе женщины. «Когда возвращаетесь домой в Германию, на следующей неделе выхожу замуж».